того и другого постигает неудача. Но между тем, как Оленин, отвергнутый казаками, все-таки сохраняет уверенность в правильности идеи самосовершенствования, Олеко убеждается, что от судеб защиты нет. Крах героя Толстого — лишь этап на его жизненном пути. Крах же героя Пушкина — полное осознание вообще трагического положения человека в этом мире. Для Ленина казачья станица, отвергнувшая его, тем не менее остается идеалом. Для Олеко в цыганском таборе человек также не свободен, как и там, откуда он бежал, как и вообще в целом мире. А Ленин, как бы там ни было, верит в некую идею, как в средство своего спасения. Олеко доверяет лишь одной натуре своей и больше ничему. Поэма «Цыганы» до предела наполнена контрастным смыслом человеческого бытия. Рассказы старого цыгана о судьбе Овидия, имевшего песен дивный дар и голос шуму вод подобный, но при этом решительно не приспособленного к самостоятельному существованию, и слаб, и робок был, как дети. Чужие люди за него зверей и рыб ловили в сети. Верх поэтического совершенства. Конец Овидия потрясает своим трагизмом. Он ждал, придет ли избавление, и все несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да горькие слезы проливал, свой дальний город вспоминая, и завещал он, умирая, чтобы на юг перенесли его тоскующие кости, и смертью чуждой сей земли неуспокоенные гости. Рассказу старого цыгана об Овидии не уступает его рассказ о самом себе, об измене Мариулы, оставившей его Земфирой, бывшей еще малюткой. Затем наставление насчет того, как понимают любовь и относятся к любви в их цыганском мире. Это линия старого цыгана. Олеко, внимательно выслушивая его проникновеннейшие и мудрейшие признания и суждения, как правило, возражает ему. На рассказ об Овидии он так реагирует. «Так вот судьба твоих сынов, о Рим, о громкая держава! Певец любви, певец богов, скажи мне, что такое слава? Могильный гул, хвалебный глаз, из рода в роды звук бегущий, или под сенью дымной кущи цыгана дикого рассказ? Это уже глобальный подход к вопросу о месте поэзии в мире, как и о судьбе поэта. Против слов старика о Мариуле, покинувшей его и маленькую дочь, и, несмотря на это, оставленной им без всякого преследования, Олеко категорически протестует. «Я не таков. Нет, я не споря, от прав моих не откажусь». Иным Олеко и не мог быть, потому что он личность, которая просто невозможна без осознания своих прав. Личное начало есть, конечно, и в старике, ибо после того, как его так безжалостно покинула Мариула, ему сделались противны все девы мира. Однако при всем том, законы хоровой жизни взяли верх над ним, и он, подчинившись им, поступил со своей личностью. В этом поэтичность его. Напротив, вся поэтичность Олеко в его неуступчивости. Потому цыганская жизнь и предстала для него во всей своей прелести, недоступной для самих цыган, воспринимающих ее как естественную норму. Олег уже поначалу отнесся к ней как к Эдему, ибо ни скованность личности, никакими обязательствами предстала перед ним как всею его жизнью выстраданный идеал. Через Олеко, уподобленного птичке Божией, мы приобщаемся к этому идеалу. Если Олегу, вступая в цыганский мир только с идиллической стороны,